«Все-таки опять наши!» – всплеснул руками Петров. «Уж фашисты его чуть на кусочки не порезали, а он все равно твердит наши. Пора уже обрести пролетарскую сознательность и решить раз и навсегда, кто такие ваши наши. Вспомни, что Ленин говорил о пролетарском интернационализме и о поражении в войне своего отечества. Он, правда, по поводу Первой мировой войны говорил, но эти слова актуальны и поныне. А ты вспомни, что Сталин сказал, вежливо, но твердо перебил его Гюнтер. Он считает, что война идет не против немецкого народа, а против фашизма. И мы так считаем, поэтому и согласились сражаться на вашей стороне. И мы искренне надеемся, что и вы так считаете. Да уж разумеется, мы согласны с товарищем Сталиным, покачал головой Чермаев. Но как вспомнишь этих ублюдков, убивших нашего боевого друга? Легкой все же смертью умерли эти гады, от пули, раз, и все. А надо бы заставить за каждую каплю его крови, эх. Толстый дубовый сук с оглушительным треском переломился в мускулистых руках капитана. Неужели вы бы поступили с эсэсманами так же, как они поступили со Славиком? Вздрогнул крестьян и испытующе взглянул на чеченца. Тот раздраженно швырнул обломки палки в костер, заставив взвиться целый сноп искр. «Тише, тише, уйми свой пыл!» Махнул на него рукой командир. «Ты нам сейчас пожар устроишь. А ты, Крис, не говори ерунды. Мы не фашисты, чтобы даже думать о таком способе мести, верно, Асланбек? Если они убьют мою сестру, я буду мстить им по законам гор», — хрипло пообещал Асланбек. Пауль вновь жутко раскашлялся. Я снял с остывающих углей жестянку с травяным чаем и протянул ему. Медленными глотками он выпил теплый напиток, и я заботливо закутал его в одеяло. «Что бы ни говорил этот парень насчет ваши-наши, но он фактически спас всех нас вчера», — рассказывает рядовой Грани. «На следующий день, когда основной удар стихии миновал, все же решаемся выйти наружу. Буквально неподалеку нами спрятана туша второго архара, и его мясо смогло бы существенно обогатить наш рацион. Идти практически невозможно, тяжесть наших тел проламывает тоненькую корочку наста, и мы проваливаемся в пушистый снег почти по пояс. Горных стрелков в таком случае выручают лыжи, но где их взять?» — сожалеет Гюнтер. «А что, если сделать аджарские лыжи, в Хиламуре?» — находит выход Ахмед. Он жил на самой границе с Грузией и видел, как местные делают своеобразные снегоступы. Когда Тхиламури были готовы, я заметил, что североамериканские индейцы делают нечто подобное. Эти изделия отдаленно напоминают ракетки для большого тенниса. Из гибкой ветки делается каркас, напоминающий по форме каплю, и переплетается, как сетка. Все это привязывается к ногам, ваш вес распределяется на большую площадь опоры, и вы больше не проваливаетесь в снег. Конечно, кататься на них нельзя, только ходить. Надев на ноги тхиламури, мы выбрались из пещеры. Ветер уже перестал быть штормовым, но все равно остается достаточно резким, его порывы швыряют нам в лицо пригоршни колючих снежинок. Закрывая от них руками лица и пригибаясь почти к самой земле, мы продвигаемся к нашему тайнику. «Я вот думаю, только бы волки тушу не тронули», — размышлял вслух Гюнтер. «А если, не дай бог, эти твари уже сожрали нашего барана? Тогда нам точно придется голодать в холодном снежном кольце так же, как тем гренадерам из 6-й армии», — пробормотал я себе под нос по-немецки, но фельдфебель все равно услышал мои слова. «Да, скоро большевики управятся с Паулюсом, освободят себе руки, и здесь, на Кавказе, вермахту придется несладко. Надо отводить войска, а Гитлер упорно цепляется за каждый клочок», — раздраженно отозвался он. «А я думаю так, если откусил кусок, который проглотить не в состоянии, то лучше выплюнь, пока не подавился. Но может, они все-таки прорвутся из кольца. Как бы в такое же кольцо не попали и наши войска на Кавказе», — бурчал фельдфебель. «По мне, лучше бы все произошло примерно так. Оставшиеся диверсанты пусть вернутся в Абвер и сообщат, что отряд Шмиккера геройски погиб, а вместо него в горах действуют переодетые в немецкую форму ребята из местных фольксдойч и коммунистов. Наши семьи будут скорбеть о нашей гибели, но зато гестапо не посмеет обрушить репрессии на их головы. Прекратится радиоигра, которая, как ни крути, наносила определенный вред вермахту, дезинформируя командование относительно истинного положения дел на кавказском направлении. Но если диверсантам удастся вернуться назад, Абвер наконец узнает правду о нежелании вожаков местных повстанцев сотрудничать с немцами. Возможно, это повлияет на решение командования отвести войска с Кавказа и спасет находящихся здесь немецких солдат от горькой участи сталинградцев. Да, этот вариант определенно устраивает и нас, и оставшихся в живых диверсантов. Тихо. Прервал нас Ахмед. Как по-вашему, что это за звук? Все трое насторожились и повернули головы. Сквозь завывание ветра действительно доносился какой-то слабый звук, напоминающий стон. Мы пошли в направлении этого звука и буквально через полтора десятка метров натолкнулись на лежащего в яме под корнями поваленной сосны человека. Увидев нас, он дрожащими руками поднял пистолет и направил его себе в голову. Сухо щелкнув, пистолет дал осечку. Мы знали, что, боясь плена, диверсант оставил последний патрон для себя, нас ведь тоже в свое время на это настраивали. «Что это ты задумал, парень?» Прикрикнул на него Гюнтер и выхватил оружие из ослабевших рук. Диверсант смотрел на нас с ошалевшими от страха глазами, кадык на его худой жилистой шее конвульсивно дергался. «Ну, правильно, он принимает нас за грозных солдат НКВД. Впрочем, на всякий случай пока не стоит развеивать его ошибку. Осматриваем и расспрашиваем своего пленника. Он отстал от своих, был ранен в позавчерашнем бою в ногу, но не тяжело, сумел самостоятельно перевязать себя и, чудом не замерзнув, пережил снегопад в норе под корнями поваленного дерева. По-прежнему принимая нас за чекистов, бурно клянется, что ни он, ни остальные оставшиеся в живых после боя немцы не принимали участия в издевательствах над Славиком. Заглядывает нам в глаза, истово крестится рукой в разорванной серой перчатке. Голос диверсанта предательски дрожит, выдавая страх перед неизбежной местью чекистов, на лбу выступил холодный пот, и мы оба знаем, что боится он не напрасно. Переглядываемся с Гюнтером, мы оба верим этому немецкому солдату. Мы не говорим об этом вслух, но у обоих всплывает перед глазами картина, как нас самих чуть не линчевали партизаны в сожженной отрядом СС деревне. А еще нас терзают смутные подозрения, что Петров вряд ли сумеет остановить настроенного на месть Чермаева. Клянусь, если бы не присутствие Ахмета и немец не был ранен, мы бы просто отпустили его на все четыре стороны. Но прекрасно понимаем, что в одиночку перебраться к своим у него нет никаких шансов. Итак, выбора нет, только плен. Фельдфебель пытается успокоить перепуганного немца, что в плену ему ничего плохого не грозит, но разве сами мы на 100% уверены в этом? Перед глазами всплывает картина, как Чермаев добивал раненого. Причем не немца, а своего соплеменника-чеченца. Вы не понимаете, это был его кровный враг, пытается объяснить Ахмед. По закону гор кровная месть священна, кровная обида не прощается годами. Делаем импровизированные носилки, кладем на них раненого и пускаемся в обратный путь. Боже, как нам повезло. Пока нас не было, вернулась Лайсат. Если не считать легких обморожений, девушка вполне здорова и даже весела, весел и ее братец. Он уже не так пылает жаждой мести и даже пытается шутить. Ничего себе барана принесли, басом орет он при виде пленного. Из него, что ли, я шашлык делать должен. Бедняга неплохо понимает по-русски и принимает высказывание буквально, ему чуть не становится дурно от страха. Вид Асланбека, вынимающего из-за пояса кинжал, действительно не слишком забавен. Ничего страшного, господин капитан просто смеется, шепчу я на ухо пленному и вспоминаю, как сам еще недавно реагировал на чермаевские шуточки. Но мясо для шашлыка действительно необходимо. Теперь Аслан и Нестеренко надевают хиламури и отправляются за тушей Архара, а мы остаемся с Петровым допрашивать пленного. Немец отвечает на вопросы довольно подробно. Рассказал, что их командир еще после того, как половину десанта перестреляли в воздухе, понял, что задание провалено, и решил двигаться в сторону линии фронта. Но по дороге заходил в аулы и пытался с помощью горцев из своего отряда вербовать сторонников. Однако разочарованные неудачами вермахта на Кавказе, даже антисоветски настроенные чеченцы на контакт шли неохотно. Мы даже боялись, что местные выдадут нас чекистам. Но ингуш из нашего отряда объяснил нам, что в горах закон гостеприимства священен. Хозяин обязан защищать гостя, даже если тот конокрад или убийца. Если гостя убивают в принявшем его доме, то по адату позор падает на весь род хозяина. «И вы подло воспользовались святостью древнего закона», – прокомментировала Лайсат. «С другой стороны, по тому же адату хозяин несет ответственность за действия своих гостей», – сжелчно отзывается Петров. Он тщательно записывает, в каких аулах побывали вражеские диверсанты и с кем из местных контактировали. Все эти люди будут под колпаком у НКВД. Однако допрос допросом, а раненого нужно было как-то лечить. За то время, что он провел в берлоге под корнями, неперевязанная рана загноилась. Даже на ощупь чувствовалось, что у пленного сильный жар, голень в области раны распухла и стала синюшной, от нее шел неприятный гнилостный запах. Медика среди нас не было, но Чермаев заявил, что дед, бывший воин Шамиля, учил его врачевать боевые травмы. Итак, нам предстояло поучаствовать в сеансе народной медицины. Зрелище получилось не для слабонервных. Аслан начистил от коры тонкий кизиловый прутик, намотал на него длинный черный волос, выдернутый из прически лайсат. Затем велел мне и Гюнтеру крепко держать пленного. Чермаев снял повязку и сдавил больную ногу. Некоторое время прицеливался, а затем резким движением проткнул острым прутиком рану насквозь. Немец заорал от боли и чуть не вырвался из наших рук. «Терпи, или ты не мужчина», — презрительно бросил ему Чермаев. «А ты, Грани, держи покрепче, совсем, что ли, силы у тебя нет». Из раны с обеих сторон ручьем хлынула темная грязная кровь, смешанная с гноем. Аслан своими заскорузлыми пальцами давил на рану со всех сторон, чтобы вышел гной. Пленный буквально заходился от крика и извивался в наших руках. «У меня уже в ушах звенит. Заткни ему рот или я не стану лечить». Не выдержал чеченец. Он взял куски свежего бараньего жира и закрыл ими отверстие раны, затем перевязал разорванной трофейной нижней рубашкой, а поверх привязал баранью шкуру. «А это точно поможет. Мне это больше напоминает средневековую пытку, чем врачевание», с сомнением прошептал Демпер. «Что ты болтаешь, идиот?» Петров все же услыхал его слова и потянулся, чтобы отвесить подзатыльник. Крис увернулся и отскочил в угол. «Лучше возьми и вынеси эти окровавленные тряпки», — приказал майор. Опасливо косясь на него, мальчишка приблизился и, быстро схватив ворох грязных тряпок, пулей вылетел из пещеры. Охрипший от крика пленный затих, уткнувшись в мои колени, я укрыл его рваным одеялом и остался дежурить подле него. «Я не верю, что этот гад не принимал участия в расправе над Славиком», – пробурчал Чермаев. «Он поклялся нам», – возразил Гюнтер. «Конечно, в плену он поклянется в чем угодно». Потом я случайно услышал разговор Аслана с майором. Они оба с удовольствием бы пристрелили пленного, но Петров опасался, что это сильно возмутит перевербованных немцев. «Правда, майор сказал, что раненый является большой обузой для отряда и если нас так волнует его судьба, то и тащить его тоже должны мы сами. В тот же день мне удалось связаться по рации с Лагодинским. Я кратко описал ему все случившееся. Он сказал, что срочно вышли две роты НКВД в наш квадрат с заданием прочесать окрестные горы и выловить остатки вражеского десанта. Нам же было дано указание возвращаться на базу». Часть 7. Рассказывает рядовой Грани. Этот разговор произошел примерно через неделю после боя у Итумкалинского камня, когда мы уже вернулись на базу и Лагодинский предоставил всем нам несколько дней отдыха. Накануне вечером мы поминали бедного Славика, наутро все старшие члены отряда, не исключая Гюнтера, лежали в комнате с синдромом дикого похмелья. Мы с Демпером выпили меньше, но голова все равно сильно гудела, и мы решили выбраться на свежий воздух во внутреннем дворике крепости. Погода стояла промозглая и неприятная, горы вокруг были скрыты густой пеленой низкой свинцовой облачности, но пронизывающий влажный ветер хотя бы слегка охлаждал тяжелую после русской водки голову. Натянув на головы капюшоны белых зимних курток, мы сидели под навесом и молчали. Внезапно послышались чьи-то шаги, и на галерее, кутаясь в меховую летную куртку, появился Хансен. «Привет, ребята», — сказал он. «У меня такое впечатление, что вы избегаете моего общества. Уже 2 дня как вернулись в задание, но никто из вас даже не зашел ко мне. И может, расскажете, по какому поводу у вас вчера была такая грандиозная попойка с русскими?» «Расскажем», — переглянулись мы с Демпером и, вздохнув, начали свой рассказ. По мере того, как повествование дошло до ужасной гибели Славика, лицо Курта бледнело и вытягивалось все больше и больше. «Но, Пауль», — спросил он, — «неужели ты сам видел весь этот ужас своими глазами?» «Слава Богу, нет, о подробностях казни мне рассказала Лайсат, когда мы лежали связанные. То есть вы обо всем судите только на основе рассказа этой женщины?» Хансен аж подскочил. «Все-таки сомневаюсь, что немецкие солдаты выдумали такое. Эти десантники находились в боевой обстановке. Откуда они взяли даже времени для совершения такого ужасного ритуала? К сожалению, у эсэсманов были и время, и злость, и необходимость в получении сведений о нашем отряде, покачал головой Демпер. Если дело идет о пытках для получения информации о действиях карательных частей НКВД, то можно себе представить намного более простые методы. Пожалуйста, послушайте меня, неужели вы сами не видите явных нестыковок? В положении боевой готовности немыслимо мастерить крест, искать крупные ржавые гвозди, приколоть жертву к кресту, выкопать яму, поднять крест с живым Славиком и тогда только начать запрос, сопровождаемый телесной пыткой. Невозможно. Пауль, Крис, вы ведь не видели этого сами, почему вы доверяете рассказу Чермаевой? Хансен говорил горячо и страстно, отчаянно жестикулируя. Курт, клянусь, я сам был в шоке и верил с трудом. Но я видел окровавленный, истерзанный труп моего друга. Мне стало жутко от мысли, что это сделали мои соотечественники. Пауль, вы были с Лайсат пленниками эсэсманов и ей любым способом надо было настроить тебя против них, заставить тебя сражаться. Она очень хитра и знала, на что ты отреагируешь наиболее остро. Она могла намеренно сгустить краски. Меня тоже возмущает убийство Славика, но получается, что те немцы сами мстили русским из НКВД за гибель десанта Шмиккера. Они же не знали, что некоторые из вас остались живы и что перед ними находится настоящий немецкий радист из той захваченной НКВД группы. Ведь ты сделал все возможное, чтобы не разубеждать их в том, что ты такой же русский солдат, как Славик. Но, Курт, у меня были причины для этого. Неужели ты думаешь, узнав, что я немецкий перебежчик, они бы оставили меня в живых? Черт его знает, какая буря поднялась у меня в душе после этого разговора. Я со злостью швырнул злополучный эсэсовский кинжал в ближайшее дерево, вонзившись наполовину лезвия. Он застыл, тускло сверкая в лучах холодного зимнего солнца. На лезвии горели готические буквы. Хайстерв. Этот наци хотел убить меня этим кинжалом, и убил бы без сожаления, если бы я не оказался сильнее его. Пауль, помнишь, я говорил тебе о рассказах моего отца о стычках между правыми и левыми группировками в период между окончанием Первой мировой войны и приходом Гитлера к власти. Мордобои тогда были обычным делом. Текла кровь, были раненые и даже убитые. Немцы дрались с немцами, штурмовики и красные бригады. Большевики именно этого и добиваются. Хансен, прекращай эти разговоры, замахал на него Демпер. Ты хочешь, чтобы нас всех расстреляли? Нет, просто я хочу, чтобы вы не попадались так легко на удочку красной пропаганды. Кстати, насчет пропаганды. Петров показывал мне номер местной газеты «Грозненский рабочий», где описана героическая операция НКВД по обезвреживанию десанта и живописно описываются зверства фашистов, сказал я. Ну конечно, им нужны эти жестокие сцены, чтоб русские солдаты злее воевали. И, наверное, опять пишут про варварские бомбардировки города. Пауль, я прекрасно понимаю твои чувства при виде вашего разбомбленного дома, но, клянусь, я летчик бомбардировочной авиации, и командир эскадрильи не отдавал нам приказ бросать бомбы на жилые кварталы. Но с высоты 2000-3000 метров трудно попадать в цель ограниченного распространения, особенно если тебя атакует вражеский истребитель. Бог знает, до чего бы мы еще договорились, но внезапно подошел Петров, который, по счастью, услыхал только конец последней фразы. «Что тут за сборище?» – подозрительно спросил он. Хансен опять утверждает, что в Люфтваффе служат одни ангелы с непорочно белыми крыльями. И майор начал нам рассказывать, как мессершмитты обстреливали с воздуха санитарные машины. Но Хансен все-таки умудрился перебить его. Когда мессершмитт на скорости 300-400 км в час несется вдоль шоссе, по которому двигается колонна автомобилей, тогда меткость огня настолько низка, что отсортировать санитарные от военных машин абсолютно невозможно. Встрял он. Майор НКВД Петров буквально обалдел от такой наглости военнопленного, что дало Курту возможность закончить свою мысль. Случайное попадание снаряда не исключено, когда санитарные машины едут в одной колонне с боевыми. Если по дороге ехала одиночная санитарная машина, то по ней никогда не стреляли. Некоторое время майор озлобленно взирал на летчика, решая, что же с ним сделать. Демпер аж замер от нехороших предчувствий. Он помнил, какие оплеухи доставались ему и за меньшие возражения. А Курт спокойно и с сознанием собственной правоты таращился на русского. Видимо, он еще не до конца осознал свое бесправное положение военнопленного или уж действительно был таким упорным правдолюбцем, кто его знает. По крайней мере, на всех нас слова и поведение нашего камерада произвело нужное впечатление. Я видел, что Петрову очень хочется проучить строптивого немца, но ударить его он не решился, приказ Лагодинского строго запрещал физические расправы. «Ну, вот вы сами хоть один такой случай видели», — вопрошал у него летчик, упорно продолжая гнуть свою линию. «Ну, не видел, зато в газетах читал, что творят ваши фашистские изверги», — буркнул майор. «Вот именно, в газетах, у нас тоже послушаешь Вахиншеу. Ты что же, хочешь сказать, что все, о чем рассказывают наши советские газеты, неправда?» «Господин майор», — попытался разрядить обстановку я, — «может, какой-то один хулиган из Люфтваффе когда-то и сделал нечто подобное. Но поверьте, большинство в немецкой армии воюют как честные бойцы. У нас в роте тоже были двое выродков, Хишке и Хайнц, но остальные-то были нормальные. Никто из нас не обижал мирное население на оккупированной территории. Вы называете нас насильниками и грабителями, но солдатам вермахта запрещали мародерство, а за изнасилование женщины вообще полагался расстрел. Конечно, вон Оренбург пишет, что делает с евреями. А зачем Оренбург пишет, что у немцев зверство и садизм в крови? Наши камерады не творили жестокости по собственной инициативе, из хулиганства, как это описывается во многих репортажах с освобожденных территорий. Ну, просто отличные парни, съязвил Петров. У меня и без вас после вчерашней выпивки голова трещит и во рту словно кошки нагадили, а тут еще фрицы со своими спорами. Майор еще раз окинул нашу компанию не обещающим ничего хорошего взглядом и пошел к Никитичне за самогоном на опохмелку. Впоследствии он еще припомнил нам с Куртом этот спор, рассказывает старшина Нестеренко. 22 декабря, приехавший на несколько дней из Грозного, Лагодинский устроил для всех членов нашего отряда собрание, плавно перешедшее в грандиозную попойку. Конечно, прежде всего мы подняли тост за товарища Сталина, затем за победу, не забыли помянуть павших. Полковник отдельным тостом поблагодарил за проявленный героизм наших немецких товарищей и сказал, что они как настоящие интернационалисты влились в дело борьбы против фашизма. Лев Давидович также сообщил всем советским членам отряда, что мы будем представлены к наградам. Паулю, чью смелость он превозносил особенно высоко, пообещал отпуск домой, что означало в семью Нестеренко, ведь моя мать давно называла его сыном, а я после боя в Итункале назвал его своим младшим братом, так как Грани фактически второй раз спас мне жизнь. Пауль попросил отпустить с ним хотя бы на католическое Рождество и остальных немцев, полковник согласился отпустить всех, кроме Курта, сославшись на то, что летчик не член отряда. И вот, свежевыбритые и в начищенных до блеска сапогах, я и Пауль отправились в село. Правда, свежевыбритые про Павля очень сильно сказано, я сначала даже бритву не хотел ему давать скоблить этот мяконький белый пушок на его щеках и верхней губе. Молокосос ведь еще, а туда же, мужика из себя корчит. Даже курить не умеет, недавно свернул ему для смеха козью ножку из махорки, так он после первой же затяжки чуть не задохнулся от кашля, и слезы на глазах, умора. Верно Чермаев тогда сказал, что русскому хорошо, то немцу смерть. Ну, вот пожалуйста, Пауль слепил снежок и швырнул его в меня, как будто детство в нем еще не отыграло, рассказывает рядовой Грани. Но вот пришли в село. Приземистые саманные домики с соломенными крышами лепились по пологому склону. Окруженные плетнями огороды с торчащими из-под снега будыльями кукурузных стеблей спускались почти к самому берегу бурной, а потому даже в сильные морозы не замерзающие речушки. Из труб к зимнему блекло-голубому небу тянулись струйки дыма, хрипло брехали собаки и звонко перекликались с разных дворов петухи. С трудом открыв засыпанную снегом калитку, мы вошли во двор и постучали в крохотное, покрытое морозным узором окошко. Полотняная, вышитая крестиком занавеска на окне отодвинулась, и за ней мелькнули радостно удивленные женское и девичьи лица. Тетя Тася, выскочив на порог дома, сначала порывисто обняла Сергея, затем меня. «Сыночки, как я рада, что вы оба живы!» С чувством воскликнула она и утерла слезу. Гулика кинулась сначала на шею брату, потом нерешительно глянула на меня. Да уж обними нашего героя. Поощрительно усмехнулся брат. Видела бы ты, как он в рукопашную сошелся с фашистом, как они лихо дрались. И Пауль молодец, ножом его. Здорово. Восхитилась Гуля, но я видел, как ее мать покачала головой. Серый даже подтолкнул меня к сестре, и я смущенно, потому что на глазах у него, неловко обнял Гулю и по-родственному поцеловал ее в зардевшуюся щечку. Тогда она тоже, озорно взглянув на брата, покрепче обняла меня и, поднявшись на носочки, по русскому обычаю троекратно звонко чмокнула в обе щеки. Вот это да! О таком подарке на Рождество я даже мечтать не мог. Скинув на пороге сапоги и шинели, мы прошли в жарко натопленную и довольно просторную горницу. На беленых стенах висели пожелтевшие фотографии многочисленной родни. Усатые мужчины в буденовках или горских папахах, женщины в казачьей одежде с детишками на руках. В углу стояла главная драгоценность семьи, купленная еще до революции ножная швейная машинка «Зингер». Чисто выскобленные деревянные полы прикрывали полосатые домотканые половики. За занавешенным дверным проемом располагалась тесная спаленка с металлической кроватью и горкой заботливо вышитых девичьими руками подушек. В красном углу висела икона с тлеющей лампадкой. «Мать все еще молится Богу», – пережитки прошлого прокомментировал Сергей. Согревшись и выпив чаю с козьим молоком и душистым, только что извлеченным из печи кукурузным лавашом, мы отправились в лес за елкой. Ели, правда, в этих местах не нашли, поэтому пришлось удовольствоваться маленькой пушистой сосенкой. А потом мы с Гулей украшали елку самодельными игрушками из разукрашенной бумаги, и я украдкой все время норовил прикоснуться к ней. Она смеялась и кокетничала, я вдыхал восхитительный аромат ее духов из довоенного прошлого, смешанных с ароматом сосновой хвои, и думал, что это самое лучшее Рождество в моей жизни. Господи, мог ли я даже предположить раньше, что свое самое счастливое Рождество проведу в русском плену, посреди войны, в суровом и страшном 1942 году? Кажется, я даже подумал об этом вслух, потому что Гулика, смеясь, возразила мне: «Мой милый Фриц, неужели тебе не нравится быть в плену у такой красивой девушки, как я?» «Очень нравится», — горячо заверил я ее, — «но ты меня мучаешь. Как? Не даешь поцеловать?» Началась шутливая погоня по комнате, девушка притворно уворачивалась, звонко хохотала, в конце концов мы чуть не повалили елку. Пришедшая на шум тетя Тася понимающе покачала головой, но позвала Гулю на кухню лепить пирожки, а меня отправила к Сергею рубить дрова. Попозже подошли Крис, Гюнтер и Лайсат. Вечер обещал удаться на славу. Посреди стола зажгли 4 свечи в венке, сплетенном из сосновых веток и перевитом алой атласной лентой из гулиной косы. Теплое, колеблющееся пламя освещало серьезные лица собравшихся и отражалось в маленьких граненых стаканчиках с рубиново-красным домашним вином. «Стилнект, хайлайджнект», — тихим, проникновенным голосом запел Крис. Немного погодя к нему присоединились наши с Гюнтером хрипловатые голоса. «Мы все были так тронуты, что тетя Тася специально для нас сделала фаршированного гуся, как еще в 30-х научила ее моя мать. Вообще за столом нестеринки очень тепло вспоминали о моих родителях и брате, мы даже пытались представить, как они встречают Рождество там, в далекой Германии. Им точно не весело», — вздохнул я. «Возможно, им уже сообщили о моей гибели или в лучшем случае их терзает неизвестность. Впрочем, говорят, материнское сердце способно даже на расстоянии чувствовать, жив ли ее сын». Тогда тетя Тася по-матерински обняла меня своими мягкими, пахнущими сдобным тестом руками и сказала, что их семья отныне моя семья. У меня даже слезы на глазах выступили, и я с чувством назвал ее Муттер Тася. «Ну, вот теперь и у Пауля, как и у меня, есть русская мама», – пошутил Крис. Он тоже был счастлив, его родители тоже через Лагодинского передали ему из далекого Казахстана большое и подробное письмо. Сергей рассказал, как я на допросе у эсэсовцев назвал себя Павел Нестеренко. Гуле это так понравилось, что она даже в ладоши от восторга захлопала, а потом тихо шепнула мне на ушко: «Павлик Нестеренко, ведь если мы поженимся, ты возьмешь нашу фамилию, ведь правда? Ведь носит Крис русскую фамилию. И у нас родится такой же мальчишка-полукровка, как Костик, белокурый джигит, смелый и сильный, как ты. А я хочу девочку, беленькую как ангелочек, но похожую на тебя. Нет, у нас будет сын, и я назову его Виктор, победитель, в честь нашей будущей победы». Представляешь, он будет Виктор Павлович Нестеренко, и он будет жить счастливо, потому что после этой, наверное, уже никогда больше не будет войн. Наш сын, наверное, уже будет жить при коммунизме. Серый покрутил ручку старого, дребезжащего патефона, поставил черный диск пластинки, и по комнате полились чарующие звуки Риориты. В горнице было тесновато, и мы танцевали, тесно прижавшись к своим партнершам, но именно это было здорово. Я вальсировал с Гулей, а Серый с Лайсат, потом девушки пожалели сидящих в уголке Криса с Гюнтером и несколько танцев подарили им, рассказывает старшина Нестеренко. Внезапно за окном что-то сильно громыхнуло, на пол посыпались осколки выбитого взрывом стекла, затем щелкнуло несколько выстрелов. «Боже мой, это бандиты!» — крикнула мама. Приказав женщинам спрятаться в доме, мы с немцами похватали оружие и кинулись во двор, на околицу, стреляя на скаку, ворвались человек 10 абреков. Очевидно, они рассчитывали, что в селе только беззащитные мирные жители, и надеялись на легкую добычу. Но они жестоко просчитались, несколько наших метких выстрелов сходу охладили их пыл. Будто споткнувшийся на полном скаку конь, упав на передние копыта, сбросил через голову седока, а второй конь с оглушительным ржанием поволок убитого горца, зацепившегося за стремя. Первое отделение – окружай гадов. Второе отделение – отсекай им пути отступления. Нарочно орал я во всю глотку, пытаясь создать у нападавших иллюзию находящегося в селе большого гарнизона. Рассредоточившиеся и стреляющие с разных сторон немцы создавали дополнительную панику, были наповал убиты еще трое бандитов. Мечущиеся, перепуганные лошади давили упавших седоков. Поверив, что столкнулись с превосходящими силами, оставшиеся предпочли спешно отступить. Ведь скорее всего это были не идейные борцы за независимость, а простые уголовники, и в их планы входило просто ограбить беззащитных жителей. За нашими спинами занималось багровое зарево, горела соломенная крыша стоящего рядом с нашим дома, куда попала брошенная бандитами граната. Прибежавшая от соседки молодая казачка пыталась вбежать в горящий дом и громко голосила, что у нее там остался маленький сын. Мама и Гуля удержали несчастную женщину, а я, замотав лицо шарфом, кинулся в горящую хату. Внутри было полно дыма, и я не сразу разглядел забившегося под кровать мальчишку. Я тянул его за ногу, а он отбивался и царапался, как котенок, видимо, совсем обезумев от страха. Наконец мне удалось справиться с упирающимся ребенком, и, накинув ему на голову полу своей шинели, я ринулся к выходу. Но тут прогоревшая потолочная балка рухнула вниз, осыпав нас целым снопом искр, одежда на мне загорелась. Тогда я ударом сапога вышиб оконный переплет и, уже почти теряя сознание от дыма и жара, протиснулся в узкое окошко. Ребята сбили пламя с моей горящей одежды, фельдшерица-мать рядом приводила в сознание несчастного мальчишку, затем мы вместе с остальными станичниками, похватав лопаты, стали кидать в снег, пытаясь затушить пожар. Мы понимали, что этот дом нам уже не спасти, но был сильный ветер, уже загорелись сарай и копна запасенного на зиму сена, и огонь грозил перекинуться на соседние дома. В крепости тоже услыхали звуки боя и увидели зарево пожара. Майор прислал взвод красноармейцев на помощь. Примерно через полчаса огненная стихия была укрощена. Все перемазанные сажей, прокопченные, мы стояли в кругу из нескольких десятков женщин и детей. Слава Богу, что сегодня в селе оказались вооруженные мужчины, с чувством произнесла моя мать. Иначе бы эти черти всех нас перерезали. На следующий день майор Петров распорядился, чтобы в селе остались несколько красноармейцев, а мы вернулись в крепость. Приближался очередной сеанс связи с Абвером, рассказывает рядовой Грани. Я вошел в комнату, Курта нигде не было, более того, я заметил, что в нашей комнате никто не жил несколько дней, такой в ней был холодный, нежилой дух. Первым моим страхом было, что Минкампелкерт был отправлен в лагерь для военнопленных, и нам не дали даже попрощаться с ним. Естественно, я обратился с вопросами о судьбе приятеля к майору Петрову, и тот сказал мне буквально следующее. Этому фашисту давно пора укоротить его длинный язык, чтобы поменьше занимался тут вражеской пропагандой. Но если в отношении Гитлера я вполне согласился бы с формулировкой майора, то тут я начал горячо возражать. Да что же он такого говорил? А ты не помнишь, что вы обсуждали под навесом? Саркастически усмехнулся Петров. Твой оберфельдфебель Хансен сначала сам вместе с другими гитлеровскими стервятниками бомбил ваш родной город, а потом имел наглость, глядя тебе и Шаламову в глаза, утверждать, что бомбы на город упали случайно. Но, господин майор, Хансен не мог бомбить Грозный, его сюда просто не посылали. Это он в плену так сказал, в плену вы все прикидываетесь невинными овечками. Вообще я смотрю, ты тоже хочешь к нему на гауптвахту. Я могу это устроить. И надо разобраться, чем ты сам занимался до плена, в каких именно диверсиях принимал участие. Ну, как прикажете разговаривать с таким человеком, разве ему можно что-то доказать? Здраво рассудив, что продолжением спора я вряд ли помогу приятелю, но зато здорово наврежу себе, я счел за лучшее извиниться перед Петровым и торжественно заверить его, что все осознал и больше не буду поддаваться на нацистскую пропаганду. Тем более, что самое главное я узнал. Курт не отправлен в лагерь, слава богу, он здесь, в крепости. Но когда я представил себе мрачный каменный мешок гарнизонной гауптвахты, насквозь промороженный в такую погоду, мне стало по-настоящему жутко. Там же можно, если не замерзнуть насмерть, то уж точно на всю оставшуюся жизнь отморозить себе почки. Но кому пожалуешься? Лагодинский снова уехал в Москву на несколько дней, и самый старший по званию из оставшихся в крепости сам майор Петров. У меня созрела мысль хотя бы навестить моего друга и принести ему что-нибудь из еды, ведь русский сказал, что посадил Хансена на хлеб и воду. Я обязательно должен сходить к нему, ведь Хансен не побоялся в свое время навестить меня на гауптвахте, когда я сидел там по приказу ревнивого Чермаева. Итак, я запасся едой для моего друга, но идти туда надо было тайно, ночью, и лучше не одному, с тем, чтобы второй, если понадобится, смог отвлечь часового. Дело в том, что гауптвахта являлась как бы пристройкой к большому, сложенному из базальтовых глыб строению, где располагался оружейный склад, и, как правило, их охранял один человек. Как я знал, в ту ночь должен был дежурить рядовой Саакян, общительный низкорослый солдат-армянин. У нас с ним были неплохие отношения, и я был уверен, что даже в самом худшем случае проблемы вряд ли возникнут. Сначала я предложил Демперу пойти со мной, но в том, видимо, вовсю взыграла его русская кровь. А Петров по-своему прав, заявил Крис, поджав губы. Хансен сам нарвался из-за своего длинного языка. Знаешь, как говорили у нас в поселке своим детям немецкие матери, молчи, а то накличешь беду. А большевики говорят, что тут, в СССР, свобода, ляпнул я. Крис только рукой махнул. Знаешь, в 37-38-х годах сколько наших из российских немцев было посажено в лагеря или приговорено к расстрелу за антисоветскую пропаганду. А уж с началом войны всех поголовно объявили фашистскими шпионами. Тогда я попросил Гюнтера, наш Олтеркемпфер, старший, поворчав для порядка, согласился. И вот часа в два ночи мы вылезли из окна и по крышам добрались до самой гауптвахты. Затаившись за трубой, мы с фельдфебелем наблюдали за красноармейцем, с винтовкой за спиной, обходящим обширное строение вокруг. Вот Хайнкригер, тюфяк, подумал я, тоже мне охранник. Да его любой диверсант шутя снимет, мальчик даже пикнуть не успеет. Я приготовился спуститься, как только Саакян завернет за угол и не сможет видеть меня, но вдруг заметил два вынырнувших из тени силуэта с горскими кинжалами в руках. Один из них остался у двери склада, другой, крадучись, двинулся за часовым. Я жестом показал на них камераду, он дал знак, что тоже заметил. По команде моего друга мы одновременно сиганули с крыши прямо на головы бандитов. Прыжок Гюнтера можно было бы сравнить с прыжком уссурийского тигра, такой же молниеносный и смертоносный. Тяжеленная лапища нашего фельдфебеля мгновенно оглушила Абрека, и тот упал почти замертво. У меня не было такого явного физического превосходства над противником, и мне пришлось на несколько секунд дольше провозиться со своим врагом, но в конце концов я тоже заломил ему руку за спину и зажал рот. Бедный Саакян обернулся на нашу возню за своей спиной, сначала даже не сообразил, в чем дело, потом заполошно, по бабье заорал. Тревога. На его вопли сбежались полуодетые бойцы, большая часть из них по приказу Петрова побежала осмотреть вокруг, нет ли других нарушителей, меньшая часть поволокла обоих абреков в штаб, рассказывает старшина Нестеренко. Каково же было наше удивление, когда в одном из нападавших мы опознали одного из красноармейцев нашего гарнизона, уроженца аула Чеберлой Идриса. Оказывается, С ним связался один из его родственников, находящихся в банде, и попросил помочь украсть со склада боеприпасы, нехватка которых у бандитов ощущалась особенно остро, ведь вся направляемая для них Абвером помощь попадала в руки чекистов. И вот предатель стоит на допросе у Петрова, злобно сверкая черными глазами из-под насупленных бровей. Тело его напряжено, как у попавшего в западню хищника. Кажется, вот-вот клацнет зубами и вцепится в глотку. «Идрис, не ожидал я, что такой смелый джигит, как ты, предаст нас бандитам», пытается по-хорошему говорить с ним Петров. «Терлаев не бандит, а борец за свободу нашей родины», запальчиво возражает тот. «Идрис, ты же комсомолец», говорю я. «Советская власть дала тебе все, выучила тебя, принесла в Чечню новую светлую жизнь. Вы не принесли нам новую жизнь. Вы только оскверняете землю наших дедов и убиваете моих братьев», презрительно скривив губы, буркнул Идрис. «Советская власть строит у вас школы, больницы, а вы подняли восстание. А что это нам дает, кто нуждается в этом? Вы бы лучше оставили нас в покое и не оскверняли нашу землю». Не дослушав, перебил его Горец. «Вы не сможете жить без помощи России. Мы всегда жили без вас и дальше будем жить. Но адат и шариат устарели, по ним нельзя жить в XX веке». С полным сознанием своей правоты возражаю я. «А за эти слова сам Аллах велит мне тебе язык отрезать. Мои прадеды воевали против вас, и я пойду по их пути», — взрывается бурной тирадой чеченец. «Да, проблесков коммунистической сознательности ты от него явно не добьешься», — констатирует Владимир. «Истинные джигиты считают, что уважение и дань предкам – очень важное дело». Не сдается Горец. «Да ну его к черту. Уведите, пока я его прямо здесь не пристрелил», — не выдерживает майор. Конвоиры подхватывают бывшего красноармейца под локти и выталкивают из штаба. Обернувшись, тот орет: «Шайтан заберет тебя и твоих кефиров, мои братья еще перережут вам всем глотки. А ведь он сын начальника районного НКВД, причем от русской матери, поэтому до сих пор и держал его в гарнизоне», — вздыхает Петров. Хотя чему удивляться, многие бывшие партийные и советские работники коренной национальности или уже ушли в банды, или тайно связаны с мятежниками. Даже среди работников НКВД есть оборотни. Вот недавно в селе Гухе один милиционер из местного райотдела освободил из КПЗ своих родных братьев, арестованных за дезертирство, прихватил оружие и скрылся. «Ты не прав», — запальчиво возразил Чермаев. «Большинство чеченцев и ингушей ведут себя как патриоты. Многие вайнахи продолжают честно работать и даже дают вооруженный отпор бандитам. Вот недавно в селе Гуни бандиты хотели угнать колхозный скот. Так группа чеченских колхозников почти 2 часа вела с ними бой, но отогнала грабителей. Да и в селе Мехкиты в октябре нечто подобное произошло. В селах есть старики, которые в революцию были красными партизанами, они настраивают народ против абреков, призывают сражаться с фашистами и их прихвостнями», — рассказывает рядовой Грани. «Из центра передали ждать очередную посылку из Абвера ориентировочно в ночь на 30 января. Опять груз оружия, боеприпасов и новейшей модификации мин. Наш отряд должен передать наилучшие координаты для выброски груза и оборудовать площадку». «Отлично», — потирает руки Лагодинский. «Даже не надо тайком добывать сведения на секретном заводе. Образцы сверхсекретной продукции Абвер сам любезно вышлет нам авиапочтой. Ну, и особая благодарность от меня майору Арнольду за бесперебойное снабжение боеприпасами. Прямо впору писать на него представление к награде за бескорыстную помощь Красной Армии». На следующий день наша команда выезжает на большое горное плато над аулом Сержень-Юрт и оборудует там площадку с кострами. Стаскиваем сухой валежник, складываем его в 4 большие кучи и обильно поливаем керосином. Повезло, что погода не очень морозная, и слава богу, на нас не хлипкие вермахтовские шинели, а добротные красноармейские полушубки, но дует холодный влажный ветер, и я все равно мерзну. Точнее, пока работаешь, еще ничего, согреваешься в движении, но стоит только присесть отдохнуть, как холод начинает пробирать до самых костей. Вон Сереге хорошо, настоящий русский мужик. По-молодецки машет топором, аж звон по всему лесу стоит, весь распаренный, красный, полушубок нараспашку, аж пар от него валит. Не отстает от него и Петров, еще и на нас с Куртом успевает покрикивать: «Давай, давай». После обеда появляются любопытные чеченские подростки и старик, тоже собирающие в лесу хворост. Мальчишки пытаются общаться с нами наполовину на ломаном русском, наполовину на языке жестов. Старик с косматой седой бородой и в грязном бараньем тулупе, подпоясанном веревкой, производит впечатление полоумного, ничего не говорит, только мычит, как глухонемой, и шарахается от нас. Преклонные годы согнули его почти пополам, он напирается на суковатую палку, приволакивает левую ногу, но движется довольно бодро для своих лет. Угощаем чеченцев немецким шоколадом из пайка и просим никому не говорить, что видели нас здесь. Как только стемнело, прекращаем работу и битком набиваемся в крытый кузов полуторки, жмемся друг к другу, пытаясь хоть как-то согреться и хоть немного поспать. Прижимаюсь к теплому телу Гюнтера, кладу голову на его плечо, на моих коленях пристраивает свою рыжую кудлатую голову Крис. Надо обязательно поспать, посреди ночи нас вновь ждет тяжелая работа. Ровно в 4 ночи по команде запаливаем костры. В ночном небе раздается гул невидимого самолета, Курт по звуку его двигателя подтверждает, что это действительно Ю-52. Гюнтер и Крис стреляют из ракетниц, подавая условный сигнал. Две зеленые ракеты и красная. Пилоты делают круг. Смутная тень подвой моторов скользит в вышине, закрывая звезды, затем в воздухе раскрываются белые купола грузовых парашютов. Под руководством Петрова грузим тяжеленные контейнеры в крытый кузов полуторки, затем мы с Куртом готовимся к сеансу радиосвязи. Сегодня на ключе будет работать Хансен, так как по легенде для Абвера именно он является радистом группы Османа. Помогаю приятелю развернуть полевую рацию, затем сажусь рядом и, подсвечивая обоим ярким лучом электрического фонарика, диктую цифры, записанные на листке шифрограммы. Текст составили мы с Петровым, дело Курта просто передать, а мое дело проследить, чтобы все было передано точно. Кстати, Лагодинскому здорово повезло в том плане, что Хансен был очень хорошим радистом и владел скоростью передачи более 120 знаков в минуту, поэтому Абвер даже не предлагал прислать ему замены из своих агентов. Читатель понимает, что последний вариант был бы очень невыгоден полковнику. Заканчивает свою песню морзянка. Кур переходит на прием и дыханием согревает озябшие пальцы. Абвер рекомендует исследовать возможности диверсий на вновь построенной Кизлярской железнодорожной ветке, поздравляет Шмидткера с представлением к очередному званию гауптштурмфюрера. О, завтра будем обмывать новые погоны Петрову. Потирает руки Серега. Вам бы только повод выпить, возражает майор. Скоро совсем сопьетесь. На рассвете трогаемся в путь. Дорога скользкая, слегка потаявший днем, а затем вновь примороженный за ночь снег превратился в гололед, и шофер с трудом удерживает машину на обледенелой дороге. Петров сидит в кабине рядом с водителем, остальные члены нашего отряда разместились в кузове, верхом на ящиках с боеприпасами. В голове нашей маленькой колонны едет трофейный мотоцикл с тремя красноармейцами и ручным пулеметом, сзади открытый Виллис. Сидящие в нем четверо красноармейцев, держа оружие наперевес, настороженно оглядываются по сторонам. Вот каменный мост перед подъемом к селению, подъезжаем к нему, но тут вдруг впереди со скалы обрушивается камнепад, заваливая дорогу перед нашей колонной. Едущих впереди мотоциклистов скашивает вражеская автоматная очередь, мотоцикл теряет управление, съезжает с дороги и вместе с мертвыми пассажирами, кувыркаясь, летит с крутого берега в горный поток. Почти одновременно за спиной раздается грохот, нас обдает взрывной волной и комьями мерзлой земли. Это подорвался идущий сзади Виллис, перегораживая путь назад. Выстрелы прошивают брезентовый верх кузова полуторки, только чудом не задевая нас. Водителю нашей машины повезло меньше, пуля, разбившая ветровое стекло, попадает ему прямо в лоб, он падает всем телом на руль, и машина, с треском смяв радиатор, врезается в скалу. Понимаем, попали в засаду. Быстро выпрыгиваем из кузова и занимаем более выгодную для обороны позицию под каменной аркой моста. Странно, но враги пока не стреляют. Вместо этого из-за завала раздается до странности знакомый хриплый голос, он громко кричит по-немецки. «Камерады, я Фриц Швиффер, ротенфюрер СС. Вы окружены превосходящими силами повстанцев и все будете убиты, если не прислушаетесь к голосу разума. Есть деловое предложение». Вы четверо сейчас спокойно уходите, оставляя нам машину с боеприпасами и обоих русских. Это еще что за привидение? Я недоуменно гляжу на Сергея. Вы же расстреляли Фрица. Если он восстал из ада, то весьма не вовремя и не к месту. Сбежал ваш фриц по дороге в Грозный. Яростно сплевывает Нестеренко. Чего он там каркает? Переведи. Просит, отдайте, пожалуйста, патроны, ради нашего давнего знакомства, ухмыляется Гюнтер. Ага, патроны и в придачу ключ от квартиры, где деньги лежат. Да я сейчас швырну гранату в машину, все сдетонирует к чертовой матери. Выдергивает из-за пояса гранату Сергей. Спокойно, я придумал лучшее применение этой гранате, удерживает его руку майор. Пауль, Гюнтер, отвлеките пока Ротенфюрера разговором. Ты, Нестеренко, тем временем постарайся зайти к бандитам с фланга и достать их гранатой, а мы прикроем тебя выстрелами. Дело в том, что нападавшие не могли видеть, сколько человек находится под мостом, но под прикрытием крутого берега была реальная возможность подобраться к ним на расстоянии броска гранаты. И вот мы с Гюнтером включаемся в активную полемику с Ротенфюрером, а сами смотрим, как Серега ползет, прижимаясь к обрыву. «Эй ты, бывший штурмовик, забыл, как наши красные отряды били вас в гамбургских пивнушках. Но ничего, напомним». Сложив руки рупором, кричит Гюнтер. «Мало гестапо вас в тюрьмы сажало, тельмановские ублюдки». С полуоборота поддается на провокацию старый нацист. Полемика превращается в поток взаимных оскорблений, но как только старшина подползает достаточно близко и нам нужно полностью отвлечь внимание на себя, диалог быстро переходит в перестрелку. Нестеренко встает, широко размахивается, граната по крутой дуге перелетает через завал и падает среди бандитов. Один из них пытается успеть отбросить ее назад, но она взрывается прямо у него в руках. Большинство из находившихся в засаде оказываются или сразу убиты на повал, или тяжело ранены. Конечно, есть еще несколько человек, засевших в окружении слева и сзади от нас, но численный и моральный перевес уже на нашей стороне. Продолжаем с ними перестрелку еще минут 10, причем нам удается подстрелить еще парочку бандитов. Относительно невредимы остаются только четверо из нападавших. Поняв, что затея не удалась, они спешно покидают поля боя. На плечах у одного из них виден знакомый грязный бараний тулуп, в здоровенной фигуре другого мы узнаем Ротенфюрера. Даем вслед еще несколько выстрелов, к сожалению, мимо, пули только подняли фонтанчики снега недалеко от их ног. Фриц оборачивается и орет, грозя кулаком. «Мы еще столкнемся с тобой на узкой дорожке, Грани. Мы тоже посылаем ему вслед парочку не менее добрых напутствий. Быстро вызываем по рации подкрепление. Прибывшие бойцы помогают разобрать завал, перегружаем ящики на другую машину и уезжаем. Все наш хваленый гуманизм», — возмущается по дороге Петров. «И фрица еще в плену надо было пристрелить, и нежелательных свидетелей на поляне тоже. Вы же поняли, что этот полоумный дед был никем иным, как переодетым бандитом. Покрутился возле нас, все разнюхал. Там на плато, на открытом месте, они нападать побоялись, решили устроить засаду. А вы, ребята, молодцы, я было испугался, что вы поддадитесь на провокацию этого эсэсовца. Вернуться обратно в банду. О чем вы говорите?» Отвечает за всех немцев Гюнтер. «Я по дороге прошу Нестеренко объяснить, как удалось этому нацисту воскреснуть. Как оказалось, история ничего общего с чудесами не имела», рассказывает старшина Нестеренко. «Ну и фрукт оказался этот Ротенфюрер, назвавший себя фрицем. Хотя я был уверен, по-настоящему его имя было как-то иначе, но он же уперся, ничего не хотел говорить. Фанатизм потрясающий. Смотрит нам в лицо и говорит о том, что славяне низшая раса и должны стать рабами арийской расы господ, а кто проявит непокорность, будет безжалостно уничтожен». Чермаев припечатал ему несколько раз по наглой рыжей морде, но и это не особо сбило с него спесь. Ни на один вопрос подлюка не стал отвечать. «Мы уж его во двор выволокли, поставили к стенке, спрашиваем. Будешь говорить, ведь сейчас пристрелим, как собаку». «Нет», — говорит, — «я солдат фюрера, я присягу давал». Дали пару выстрелов поверх головы, он вздрогнул, упал, встал бледный как полотно, но один черт, молчит. С каким удовольствием я бы всадил в него пулю, но полковник строго-настрого приказал никого самосудом не расстреливать, а отправлять в грозненские НКВД. Погрузили мы его в кузов полуторки, я сел с оружием рядом с ним, поехали. Только выехали из ущелья на равнину, как на горизонте показалась парочка мессеров на свободной охоте. Летают, стервятники, почти как у себя дома. Нагло пользуются тем, что у наших пока самолетов не хватает. Заметив с высоты нашу машину, фрицы спикировали и на бреющем обстреляли нас из пулемета. На первый раз промазали, но, как говорится, обещали вернуться, вон гады уже разворачиваются и заходят на второй круг. Я приказал пленному выпрыгнуть из представляющей удобную мишень машины, и мы залегли в придорожных кустах. Лежим, наблюдаем, как гитлеровские асы расстреливают нашу беззащитную машину. Очередь попадает в бензобак, и полуторка с оглушительным грохотом взрывается, а потом я вдруг получаю такой сильный удар по голове, что свет меркнет в моих глазах. Очнулся от воплей шофера. Убег, убег, ведь фриц проклятый. С трудом поднимаю тяжелые веки, ощупываю здоровенную шишку на затылке. Это ж надо, как он улучил момент и как сильно огрел меня. Ну, правильно, гитлеровец был хорошо обученный спецназовец, а не простой солдат. Я стрелял ему вслед, оправдывается шофер, пожилой дядька в круглых очках. Да кразишь в него попадешь, петляет, как заяц. Петляет, как заяц, передразнил я шофера. А ты слеп, как крот, небось в корову с двух шагов промажешь. Пару километров протопали пешком до ближайшего села, там реквизировали лошадей и на них добрались обратно в крепость. Я боялся доложить майору, что этот гад сбежал, поэтому и сказал, что в гитлеровца попала шальная пуля, и он сгорел вместе с машиной. Знал бы я, сколько неприятностей в будущем принесет нам этот воскресший покойничек. Лучше бы мы его еще в крепости расстреляли, рассказывает рядовой Грани. Когда мы по приезду в крепость вскрыли привезенные нами контейнеры, то обнаружили в них помимо огнестрельного еще и идеологическое оружие. Это была газета «Газоват», как объяснил нам Петров, издаваемая в Берлине антисоветски настроенными кавказцами под чутким руководством Министерства пропаганды Геббельса. Обратите внимание на лозунг, под которым выходит газета, продолжал майор. Он более чем красноречив. «Аллах над нами, Гитлер с нами, да и черт с ними», пошутил Крис, вынимая из контейнера очередную перевязанную шпагатом пачку пахнущих свежей типографской краской газет. «Отличную бумагу прислали, а то нечем в туалете подтираться. Пауль, сходи и повесь это на гвоздик в сортире. Хорошая бумага, на самокрутке тоже пойдет, а то бойцам махорку ни во что заворачивать», встрял старшина Нестеренко, пододвигая другую пачку поближе к себе. «Я поражаюсь вашей политической недальновидности», возмутился майор. «Вы что же, собираетесь распространять эти образцы фашистской пропаганды среди красноармейцев? Не дай бог, он даже не заметил, как крамольное словечко «бог» выпорхнуло из его уст. А ведь наш Петров был убежденным коммунистом, а значит, должен был быть ярым атеистом. Вдруг до командования дойдет, что читают, сидя в сортире, советские солдаты. Вот, полюбуйтесь». И он зачитал нам выдержку из передовицы. «Тысячи балкарцев, кабардинцев, карачаевцев и других народов Северного Кавказа уничтожены большевиками в 1941-1942 годах за то, что они желали поражения Сталина. Осенью 1942 года только в одном балкарском селе В. Балкария большевики убили 575 мирных жителей, причем убиты только старики, женщины и дети, которые не могли скрыться в горах. Их жилища дотла сожжены бандами НКВД. А это про ту операцию, что наши ребята из...» Начал было Серега, но майор грубо прервал его. «Нестеренко, я знал, что ты дурак, но не до такой же степени. Живо отнести все экземпляры на задний двор и сжечь. И хорошенько поворошите бумагу, чтобы ни одной строчки из этого автархановского бреда не осталось». Мы стояли вокруг ярко вспыхнувшего, сложенного из газет костра, и в его полыхающих отсветах с интересом побыстрее дочитывали окончание статьи. Когда же фронт приблизился к горам Кавказа, действия руководимых Кады Байрамуковым повстанцев настолько активизировались, что они смогли отрезать для красных все пути отступления, в частности Клухарский перевал, через который несколько тысяч красных пытались уйти в Сванетию. Таким же образом немцам удалось захватить стратегически важные Санчарские и Марухские перевалы главного Кавказского хребта. Сотни убитых комиссаров, тысячи пленных красноармейцев, большие отары отбитого у отступающих большевиков скота, огромное количество воинского снаряжения и оружия – таковы были трофеи повстанцев. При активной помощи карачаевцев германские войска заняли Карачи обходным движением без единого выстрела. По тропинкам, известным только сынам гор, вошли германские солдаты-освободители в аулы.